Глава 34. Когда родится жизнь? Я тут же нарисовал магический круг. Стоило мне воззвать к своей человекообразной магии. На основе нашего с ней пакта, как магические линии между мной и Элеонорой ярко засияли. Моя магическая сила потекла в Элеонору, и она удивленно воскликнула. «А? Ты чего это вдруг? Я ведь ни слова не поняла из того, что ты только что пытался мне объяснить». «Проще будет показать на деле. Доверься мне». «Ты и так уже принудил меня», – прошептала она и целиком отдалась нарисованной мною формуле. Вокруг нее в воздухе появились магические символы, из которых полилась святая вода. Ее тело покрыла священная вода в форме сферы и повисла внутри нее. Заклинание Элеонора активировалось. Часть кладбища озарила светом, и появился бледный свет. «А? Не лучше ли для создания поддельного гроба было использовать Айрис? Заклинание Элеонора не сможет создать стеклянный гроб», – удивленно сказала она. «Стеклянный гроб не более чем форма, которую кое-чему придает ростковый божий град Форс Лунерлист. В сущности же этим кое-чем является вот это». Как только бледно сияющий шарик, являющийся псевдоосновой, был завершен, земля засветилась желтым и озарила сферу из святой воды. Поднявшееся из-под земли сияющее желтым пламя вошло внутрь шара света. «Душа без тела», указав на желтое пламя и взмахивая крылышками на голове, сказала Энна Суона. Порождённая Элеонорой псевдооснова была распознана как сосуд без магической силы. «Ха?» Не поняв смысла происходящего, Элеонора озадаченно наклонила голову. «Ну и что это значит?» «Чтобы вынести бессердечную куклу из особняка, требуется душа без тела. Дабы переместить душу без тела с кладбища, нужен сосуд без магической силы. И, наконец, чтобы купить в лавке сосуд без магической силы, нужна бессердечная кукла». «Это я все знаю. Что-то в духе «ключ для открытия шкатулки» находится внутри этой самой шкатулки, так?» «Верно. Как ты уже упоминала, сделать с этим использовали то, что имеется здесь, ничего нельзя. Причина невозможности рождения Энны Суоны заключается в порядке, установленном ростковым божьим градом». «А, то есть для рождения Энны требуется помощь кого-то извне?» Я кивнул. «Три вещи, необходимые для ее правильного рождения, это псевдоосновы, порождаемые Элеонорой. Основы смертных, по сути своей, имеют каркас, сердце, или же, говоря конкретней, чувство и магическую силу». «А, вот оно как. Когда я использую Аск в одиночку, то создаю псевдоосновы, которые рождают только чувства. А Форс Лунарлисти, они эквивалентны тому желтому пламени, душе без тела». Элеонора, понимающе кивнула и подняла указательный палец. «В таком случае псевдоосновы, которые использовались как материал для поддержания меча небесной опоры в подземных глубинах, имеющие лишь каркас, это сосуды без магической силы. А псевдоосновы, в которых есть только магическая сила, это в свою очередь бессердечная кукла». «Бессердечная кукла, сосуд без магической силы и душа без тела. Каждое из этих трех наименований, вероятно, указывает на неполноценную основу или, по-другому, псевдооснову. Если верить ожившим воспоминаниям Саши, ты, как и Энна Суона, была переделана Мелитией. Возможно, тот факт, что сны, которые показывала Энна Суона, могут достичь лишь тебя из Эсси, это послание от Мелитии». «Потому что я нужна для рождения Энна Суона?» Я согласился с ней. Энна Суона не может появиться на свет без Элеоноры, поэтому вполне логично, что она побуждала ее прийти сюда. Кроме того, заклинание Элеонора само по себе является подсказкой к рождению Энна Суона. «А, то есть...» Элеонора опустила голову и задумалась. «То есть... что ж ты имеешь в виду?» Видимо, ничего не придумав, она задумалась еще глубже. «Зачем ты обычно воспроизводишь лишь псевдоосновы, в которых из каркаса, сердца и магической силы имеется лишь одна или две этих части? Так ведь если создать воспроизведённую основу со всеми тремя частями, то получится жизнь, у которой зародится сознание». Словно все осознав, Элеонора подняла голову. «Значит, если соединить бессердечную куклу, сосуд без магической силы и душу без тела, то получится одна целая основа?» «На Земле это было бы невозможно, но данное место представляет из себя материализацию порядка Энны Суоны, божественные владения, в которых она, еще будучи нерожденной, может существовать. В таком случае ни бессердечная кукла, ни сосуд без магической силы, ни душа без тела, строго говоря, еще не родились. Считаете, что их объединение приведет к рождению основы?» Глаза Зесси засияли от радости, и она резко подняла руку. «Энна родится, если соединить эти три штуки?» Вензель говорила, что в Божьем Граде несметное множество бессердечных кукол, сосудов без магической силы и душ без тела, и что все они с виду ничем друг от друга не отличаются. Но на самом деле все просто. Они все настоящие. Если все они сольются воедино и превратятся в целую основу, то Энна Суона должна появиться на свет. Зессия повернулась к Энна Суона и крепко ее обняла. «Получилось! Уже скоро! Энна!» Энна Суона в замешательстве взмахнула крылышками на голове, но тут же улыбнулась. «Хочу поскорее встретиться с тобой, старшая сестренка Зессия. Поскорей! Мы с этим разберемся. Зессия схватила ее за обе руки и посмотрела на нее полным энтузиазма лицом. «А это вообще точно? Может, есть какие-то другие варианты?» — спросила у меня Элеонора. «Разумеется, мы проверим истинность данной теории. Вперед! Хватай душу!» Элеонора выскочила из сферы святой воды, а Ирисом надела на себя свою обычную одежду, протянула руку, и шар света, в который было заключено желтое пламя, подлетел к ней. Элеонора бережливо прижала псевдооснову груди. «Куда дальше?» «Направляемся в особняк без крыши». «Так точно!» Зессия, держась за руку Энна Суона, стремительно побежала к особняку. А мы с Элеонорой сразу же последовали за ними и таким образом вернулись к особняку без крыши. Я встал перед дверью с надписью и открыл ее. В центре на стуле все так же сидела кукла, но богов-хранителей в комнате уже не было. «Элеонора!» «Так, попробуем выпустить ее из псевдоосновы». Элеонора вложила магическую силу в шарик света. После чего часть псевдоосновы исчезла на манер открывающейся двери, и из нее резко показалось желтое пламя. Душа без тела вошла в комнату, и летя направилась к сидящей на стуле кукле. «Похоже, что ни с куклой, ни с душой ничего не случилось, как и было сказано в надписи». Как только мы вошли в комнату, бессердечная кукла тут же начала плавиться, но на вторжение в нее души никакой реакции не последовало. Да и неспособная покинуть кладбище желтое пламя тоже, судя по всему, не исчезала в этой комнате. Душа без тела добралась до куклы и была втянута в ее грудь. В глазах обретшей душу куклы зажегся желтый свет. Скрипя, она неуклюже встала со стула. Шаг за шагом кукла подошла к нам и вышла из комнаты. «В лавку», — механическим голосом произнесла кукла. «Предоставь это мне! Я тоже помогу!» Зессия взяла куклу за плечи, а Энна Суона за ноги. И таким образом, легкой походкой приговаривая «Раз-два! Раз-два!» Они вдвоем понесли куклу. «А ничего, что они такое несут?» С беспокойством спросила Элеонора, наблюдая за детьми. «Но если её можно нести, то не вижу никаких проблем». Мы покинули особняк без крыши и добрались до лавки без дверей. «Опустите», — произнесла кукла с душой. Зессия с Энна Суона одновременно произнесли «Раз-два, хоп!» и опустили куклу на землю. Кукла неуклюже зашагала и прикоснулась к наружной стене лавки. Стена открылась словно дверь. Кукла направилась прямиком к стоящему в центре стеклянному гробу. Затем она, обняв коленки и сев на корточки, поместилась внутрь него. В этот же миг стеклянный гроб окутал яркий свет. «Вау! Ничего себе!» Гроб из стекла превратился в свет и покрыл тело куклы целиком. Очертания куклы исказились, и ее обличье начало постепенно меняться. Она превратилась в круглое-круглое маленькое сияющее яичко. «Яйцо? Родиться?» Одновременно задались вопросами Элеонора с Зессией. Энна Суона взглянула на яйцо серьезным видом, и тут раздался стук. На яйце появились трещины, в следующий миг яйцо разбилось, а на его месте оказался маленький птенец. «Какой миленький!» Зессия с Энна Суона подбежали к птенцу и сели на корточки перед ним. «Что это за птица?» «Похоже, черноклёвый аист. Выходит, если все остальные куклы и души превратятся в птиц, то они принесут ребенка порядка Энну Суона». Элеонора выглянула из-за моей спины. Но здесь довольно много особняков без крыши, лавок без дверей и кладбищ без могильных указателей. Так что это займет много?» Издали раздался оглушительный грохот, который заглушил ее голос. Элеонора обернулась. Расположенное в глубинах Божьего Града огромное здание, дворец, в котором находилась богиня рождения Вензель, был явно и безжалостно обрушен.